Глава 12. Понедельник, как ему и положено, выдался тяжелым. Известно, что наиболее высокого мнения о своих умственных способностях придерживаются дураки. Недалекие костные люди с мизерным жизненным опытом и отсутствием практики пользования собственным мозгом. Таково уж течение обстоятельств, что потребности и возможности развивать серое вещество им не представилось, и оно сохлось за ненадобностью. Вот человек и остался дураком. Впрочем, это не беда. Дурак, как и все остальные люди, может быть счастлив, богат, здоров и красив. Да так, что иному и позавидуешь. В целом, получается, нет ничего страшного в том, что человек вырос дураком. Но почему у него непременно высокое самомнение? Вот вопрос. Такие мысли занимали Никития Челюскина, когда он делал пересадку с Таганско-Краснопресненской линии Московского орденоносного метрополитена на Замоскворецкую. Очевидно, людей, которые не в состоянии понять, переварить и оценить чужую мысль, любая собственная, даже самая примитивная и мелкая, приводит в восторг и ликование, поднимая планку самооценки на головокружительную высоту. Дурак свои редкие мысли любит и знает их наперечет. Размышления не мешали Никитию проверяться, и он давно заметил слежку. Вчерашняя парочка опять шагала за ним. Сегодня щеки Толстого еще сильнее наползали ему на глаза. Видно, провел он бурную ночь. С Тонким же никаких перемен не произошло. Советы дурака искренне и безобидны. Советы умного человека следует рассматривать с двух сторон. Польза для слушающего и выгода для говорящего. С умным нужно держать ухо востро и представлять себе ход его мыслей. Дескать, а зачем ему, умному, мне такое предлагать? Дурак же дает совет бескорыстно и безоглядно, помогает от всей души и сердца, радуясь своим умственным способностям и возможности их проявить. Но советы дурака – это разговор особый. В этот момент Никитий опять посмотрел на Толстого и Тонкого. Те не отставали, почти дыша ему в затылок и наступая на пятки. Не хотелось Челюскину отвлекаться от размышлений о дураках, а пришлось. Пора уж было избавляться от слежки. Он поднялся наверх, на улицу, купил ненужные ему сигареты и пошел по Пятницкой улице. Толстый и Тонкий шагали следом, рассекая все на своем пути, как новый острый плуг за молодым, злым до работы конем. «Да кто ж они такие? Что им нужно? Почему беспокойство за Нину Назарову выгнало их на улицу, пробудив интерес к Никите, а у Никите, в свою очередь, к ним? Скоро придется знакомиться. Парни или те, кто стоит за ними, явно жаждут поближе узнать Никите. И сам он не против встречи, хотя рассказывать им ничего не собирается. Во всяком случае, первым. Пятницкая улица упирается в Серпуховскую площадь. Чуть не доходя до нее, на правой стороне есть ремонт часов. Туда Челюскин и заглянул. Снял свои часы с руки и сказал, что они спешат. Старый мастер, натянув на левый глаз лупу, отвинтил заднюю крышку. Толстые и Тонкие закурили на улице перед витриной. Никитя отошел в глубину помещения и набрал номер приятеля из конторы, собираясь спросить про родню Нины Назаровой. С родителями все ясно. Для того, чтобы поговорить с ними, нужно поднять специальные научные инстанции. С этим повременим. А что же муж? Бывший муж, Михаил Генкин. Это уже интересней. В последнее время часто приезжает с исторической родины на настоящую. И сейчас, по обмену опытом, работает в Склифе, то есть в Институте скорой помощи имени Склифосовского, в отделении отравления. Действительно интересно. Набирая номер Николаши, Никитий видел, как Толстый прикуривает вторую сигарету. Трубку, как говорили раньше, подняли быстро. «Алло, Коля, повторяю, за мной ходят. Второй день». Коля ответил на французском языке. «Это очень интересно. А кто?» Сегодня многих разбирало любопытство, в том числе и Колю. «Два каких-то малых из нижних чинов. Хочешь, чтобы я у них спросил?» Никитий тоже перешел на французский, но говорил вполголоса. «Погоди, пускай походят, присмотрись к ним, собери информацию. Будет видно, что хотят. Может, это к моему делу и не имеет отношения. Ты был по адресу?» «Да», — говорил с консьержкой. «Нина твоя отравилась, ее везла скорая помощь. Хоронили из морга. В квартиру я пока не попал. Девушка была денежная, заметная. Как только я оттуда ушел, так за мной и пристроились. Так что это по твоему дельцу. Больше некому. Я в простой, вокруг меня чисто». Никитий видел, как Толстый чуть не прилип к витрине ремонта часов, желая разглядеть, что там делает поднадзорный. «И еще, какие-то они кустари. Таких только спроси, сразу расколются. Рано пока. Им, может, ничего и не известно. Вдруг они только на подхвате. Адрес, к примеру, поручено узнать. А ты их прижмешь, себя обнаружишь. Коля помолчал. Придет время, все узнаем. Приготовь-ка альтернативный канал связи, а то всякое может начаться. Почтовые голуби подойдут? Никите посмотрел на мутное московское небо. Очень умно. Голос Николаша стал строг. Чип телефонный приобрети и номер мне сообщи, мало ли что. Вдруг у тебя этот телефон, с которого ты, Никите, сейчас звонишь, отберут. Ну, имена ты себе подбираешь. Каменный век какой-то. Беру, что дают, и не капризничаю, Николя. Вернемся к делу, продолжил Перегудов. В Склиф съезди без них. Узнай, что и как, а потом уж от них не уходи, пусть тебя пасут. Дай понять, что ты простой незатейливый мужик, весь на виду. Захотят тебя расспросить, колись сразу. Дескать, сосед по гаражу попросил разузнать про эту Нинку. Что за сосед? Да Колька из 17 номера. А где он сам? Да в командировке. Место. Откуда мне знать? Он сам мне звонит. И вообще, твое дело сторона. Тебе чужие проблемы не нужны. Денег будут давать? Возьми. Подзатыльник отвесят? Сдрейфь. Рукам волю, я прошу. До прояснения обстановки не давай. Если ты не один и не сможешь говорить открыто, называешь меня Колей. Если говоришь свободно, то Николаем. Идет? Хорошо. Ну, что еще хотел сказать, Никитич? Муж ее бывший в Москве сейчас, оказывается. Представляешь, в Склифе врачом работает. Скорую помощь при отравлениях оказывает. С каждым днем все занятней. Ты бы на него взглянул, Никите. Может, он что скажет. Взгляну. Только от молодцов этих отделаюсь. И сразу в Склиф. А мать, отец ее где? На зимовке, в Антарктиде. Живут же люди. Все? Да. Будь здоров. Звони. Будь, ответил Никитий и отключился. Мастер за ремонт годных часов запросил 1000. Никитий поблагодарил и вышел на улицу. Толстые и тонкие побросали окурки и выжидательно уставились на Никите. Тьфу, подумал он и отправился к метро, опять предаваясь размышлениям о дураках. Дурак он человек безвредный. Все несчастья от умников, двигателей прогресса, от творцов. Фразочку о двух фирменных русских бедах, дураках и дорогах придумали, разумеется, умники. Это им обязательно нужно куда-то нестись, сломя голову, и желательно по хорошей дороге. Разве дурак, глядя на орлов, летящих на запад, догадался бы, что за Атлантическим океаном есть земля? Целый новый континент. Америка. Да не в жизнь. Постоял бы, посмотрел бы дурак вслед гордым птицам и сказал, куда летят, зачем летят, эх, дураки, и пошел бы домой пиво пить. И остались бы в целости и сохранности самобытные инки, гордые ацтеки, ветреные команчи и даже косматые бизоны. Негров из Ганы никто бы не потащил в рабство. Подумаешь, не было бы у человечества джаза, дамского романа «Хижина дяди Тома» и потертых джинсов, всего и делов. Зато не увлеклись бы в Европе табакокурением, не маялся бы народ сифилисом, не тратил время на просмотр вестернов. Эх, не помешало бы человечеству иногда быть поглупее. Здоровей была бы цивилизация. Институт Склифосовского, хоть и расположен на пересечении шумного Садового кольца и помпезного проспекта Мира, но главный вход имеет с приулка, канувшего в историю Грохольского. Институт представляет собой больничный на полтора десятка зданий городок с девятиэтажным корпусом во главе. Своих следопытов, толстого и тонкого, чтобы не мешали и не прознали лишнего, Никите решил оставить в гардеробе. Он сдал куртку и последним нырнул в закрывающиеся двери лифта. Толстый рванул пешком по лестнице и, разумеется, потерял его. Теперь верзилам не оставалось ничего, кроме как сесть возле гардероба и ждать, как путеводную звезду, возвращения объекта. Строго говоря, Никите мог бы и не раздеваться. Там, куда он направлялся, не требовали. Но ему надо было оторваться от топтунов. Иначе они принялись бы шататься по территории, высматривать, а это лишнее. Через заднюю дверь приемного покоя Челюскин вышел в больничный двор. Стояла ранняя, самая трепетная осень. Деревья окрашиваются в яркие цвета, слякоть еще впереди. Время очарования. В такие дни мечтаешь о полнокровной и мощной жизни. А Никитий направлялся в морг. Жизнь, само собой, не заканчивается остановкой сердца, последним вздохом, физическим распадом человека. Дух и душа не исчезают бесследно, это очевидно, как очевидно и то, что в каждом из нас есть искра Божья. Но почему тогда смерть, безутешное горе, величайшая трагедия? Зачем стенания и слезы, салюты и отпевания? Видно, нравится душе наш мир. Видно, нужна ей зачем-то вся эта суета под названием «земная жизнь». Что составляет человеческую жизнь? Да разный вздор. Пища, секс, отдых, внешность, деньги, пара-тройка инстинктов и больше ничего. Но как не хочется с этим расставаться? Возле входа в патологоанатомическое отделение крепкий санитар, ватники поверх серого халата, подперев стену, курил сигарету без фильтра. Лицо выдавало в нем человека тяжело пьющего и в хмелю опасного. Для такого не существует запретов и преград. Ясно, что смерть для него не является ни загадкой, ни таинством. А что касается жизни, то он давно прошел огонь, воду и все остальное и притворил за собой калитку. Казалось, что хоть и бьется в нем сердце, но кровь уже остыла. Прохладная у него кровь. «С таким договориться можно», – подумал Никитий и сказал. «Уважаемый, это ты на тот свет провожаешь?» «Только до полдороги», – пробурчал, не оборачиваясь, санитар. «Значит, где проход, знаешь?» – Никитий придвинулся поближе. «А что, кого туда отправить нужно?» – по-прежнему, не глядя на собеседника, пробурчал санитар. «Скорее встретить», – Челюскин помолчал и добавил. «Доводилось?» «Всяко бывало». Крепыш в ватнике оживился и повернул, наконец, голову в сторону Никити. «Ну, не часто. Навыка нету». «А ты попробуй. Может, и получится». «Ладно». Теперь на Никите смотрел другой человек. Человек, в котором проснулись желания. «Говори, что надо-то?» «Тут 4 дня назад одну женщину в долгий путь проводили. Так вот, вернуть бы ее надо». «Кто такая?» «Назарова, Нина Константиновна, самоубийство, отравление». Никити затолкал в руку санитара 2 500-ки. «Ах, эту!» Тот вздохнул и погрузился в молчание. Молчание его оказалось настолько глубоким, что не прервалось даже после того, как Никитий прибавил к предыдущим еще 2 лиловых бумажки с изображением города Архангельска. Тут пришла пора вздыхать Никитию, потому что еще одна купюра, на сей раз тысячным достоинством, перекочевала в холодный, как могила, кулак санитара. «Жива твоя, Нинка, принимай. И желудочного отделения я и личность сюда на каталке вперед ногами привез. А уж дальше сама пошла». «На тот свет?» «Не знаю, не проследил». «А по бумагам как?» Никитич закурил и протянул пачку санитару, но тот не взял. «По бумагам паралич дыхательных путей, интоксикация, растворение печени, летальный исход, труп выдан в гробу, кремирован на следующий день. Кого ты туда-то положил?» «А тебе какое дело? Сам, что ли, хотел проскочить? Просись, я устрою». «Ладно, ладно, не кипятись», – Никитий примирительно развел руками. «Вижу, что глупость сморозил. А кто ее получал? По каким документам?» «Известно кто. Родня». «Какая родня? Кто?» – твердо спросил Челюскин. «Вдовец. По свидетельству о браке. Все, кончай разговор. Хватит». Санитар начал оборачиваться, собираясь зайти внутрь морга. «Последний вопрос. Вдовец местный?» Никити потянул за рукав ватника. «Нет, не местный. Туточный больше не женится. Он из персонала 8-го корпуса. Желудочного как раз». Санитар уже поставил ногу на порог. «Слушай», — Никити не отпускал рукав, — «а на сколько дней, уважаемый, ты можешь впасть в радость запоя?» Санитар остановился. «Да как когда? То на 3, а то на 4 дня. На сколько ресурса хватит? А что?» «А на недельку-полторы сможешь?» «Зачем?» «А чтобы здесь не отсвечивать, пока я с делами кое-какими не управлюсь». «Ну, если старания удвоить». «Ты уж поднапрягись, уважаемый, прояви себя, очень прошу. Клиенты твои ничего, подождут», – сказал Никитий и увеличил гонорар. На том и расстались. Итак, вопрос жизни и смерти решился в пользу жизни. Никитий повеселел. «Всегда приятно узнать, что молодая симпатичная женщина жива. И с ней, быть может, еще придется перемигнуться». Никитий позвонил Николаше и доложил обстановку. Чопорно называю того исключительно Николаем. Разговор получился коротким. «Чего-то подобного я и ожидал. Теперь осталось выяснить, зачем ей это понадобилось». «А муженек ее не знает?» «Возможно», – Коля задумался. «Только опасно к нему с таким вопросом приставать. Можно Леру спугнуть». «Тогда я только взгляну на него издалека. Мало ли, где придется столкнуться. Не возражаете, Николай?» «Нисколько. Взгляни, дорогой», — сказал Николай и отключился. «Михаил Ефимович в отпуске со вчерашнего дня. Уехал за рубеж», — пропела колоратурным сопрано толстушка из приемного покоя отделения, где работал Генкин. «Будет через месяц. Он у нас человек вольный. А вам зачем?» «Залечил он меня», — тоном, исключающим дальнейшие вопросы, ответил Никитий и отвернулся. Следопытов у гардероба он не увидел. Удивленно озираясь, Никитий надел куртку, покачал головой и вышел из здания. «Погода портится, пора домой», — подумал он и собрался было опять предаться размышлениям о дураках, как вдруг почувствовал сильный толчок под ребра. «Эй, мужик, ты чё, дурак?» Перед Никитием с развалившимися во всю ширь необъятными щеками стоял толстый, а сзади тонкий, схватив за локоть правой руки, шипел в ухо. «Пошли, мужик, не трухай!»